Александр Сергеевич не соглашался, и они продолжали спор. Сейчас Зубков грустно вздохнул, вспомнив об этом. Потом мысли его переключились на иной лад. Поднимаясь по Барочной улице, Зубков вдруг представил, каким всегда оживленным был этот спуск до войны зимой. Случалось, что в лютые от мороза и ветра дни его, идущего к Якушеву за помощью с тетрадками по геометрии и алгебре, с визгом обгоняли на санках мальчишки, издали начиная кричать: «Дяденька, посторонись!» Попадая на торчащие из снега осклизлые камни, полозья высекали даже искры. А почти напротив Якушевского дома была сооружена так называемая «сигалка». Мальчишки насыпали снежный холм, тщательно его утрамбовывали, а затем добросовестно поливали водой. И вот появлялась ледяная горка. Когда санки приближались к ней по крутому уличному спуску, даже у самых отчаянных захватывало дух. А что уж было говорить о девчонках. Скатываясь вниз с Кавказской улицы, они еще на полпути к сигалке начинали отчаянно визжать и, не выдержав, резко сворачивали либо влево, либо вправо, стараясь ее объехать. Чаще всего это приводило к тому, что санки переворачивались, и малодушные девчонки вываливались из них, теряя во время падения шапки, галоши, иной раз и валенки. Мальчишки, как правило, направляли санки прямо на пригорок. На Аксайской считалось шиком перепрыгнуть на санках через сигалку. Дух захватывало перед этим. Высекая искры, санки на предельной скорости взлетали с ледяного пригорка, и в жуткие сладостные мгновения такого полета надо было уметь их удержать. Бывало, что, не желая повиноваться неумелым или робким рукам, они накренялись и, сбросив катальщика, становились на бок. Потерпевший, почесывая ушибленный лоб или колено, а то и держась за подбитый глаз, виновато отходил в сторону, а иногда и, всхлипывая, ковылял домой под насмешливые голоса товарищей, не потакавших неудачникам и трусам. А зимние прыжки через сигалку продолжались своим чередом до полуночи, пока морозный воздух не начинали сотрясать разгневанные выкрики родителей: «Мишка, а ну-ка быстро марш домой!» Или: «Васька, вот только вернись, уж я тебе покажу!» Усмехнувшись, вспомнил Зубков, как однажды Венька Якушев запоздно нагнал его у самой сигалки, когда замедлить скорость санок было уже немыслимо, и ошалело заорал: «Дядя Миша, посторонись, зашибу!» Зубков уже ничего не мог поделать. И тогда Венька отчаянно взял вправо, вылетел из санок и покатился по земле, несколько раз перевернувшись при этом. Зубков подбежал к нему, помог подняться, участливо осведомился: «Что, Веня, больно?» «Да ерунда, дядь Миша, вот только щека!» Зубков наклонился и в отблесках фосфорисцирующего снега разглядел царапину. «Ну, как там, дядя Миша, кровь идет?» «Да есть немного». «А ты что, крови боишься?» — склоняясь, спросил Зубков. «Да нет, не крови», — усмехнулся Венька. «Отца с матерью. Они, если кровь увидят, сразу раскудахтаются». «Так ведь это же от родительской любви», — расхохотался Зубков, но смехом своим мальчика не ободрил. «Им-то родительская любовь», — рассудительно высказался Веня. «А мне одно только расстройство от этих воплей». «Ничего, ничего. Терпи, казак, атаманом будешь», — приободрил его Зубков. «Идем домой, я за тебя постою». И он избавил в тот вечер мальчика от родительских укоров. А теперь этот Веня, залечив раны, быть может, уже летает на бомбардировщике, снова где-то в оцепеневшем от зенитной пальбы небе. А если пока и не летает, то как только выпишется из госпиталя, снова начнет летать. Вот и сделала война этого мальчишку с удивленными, перед распахнувшимся огромным миром, серыми глазами, наверное, уже суровым и зрелым. На скрещении мастеровой и кавказской у цементной трансформаторной будки Зубков остановился и, вспомнив, что именно здесь, на этом месте, белобандит подкараулил в темный туманный вечер Павла Сергеевича Якушева и убил его двумя выстрелами из американского кольта. «Стрелял русский белобандит», — скорбно подумал Зубков. «Только оружие было американское. Но тогда таких была горсточка, с которой легко было справиться. А теперь целая фашистская Германия прет на наши советские города и земли, закабалить нас мечтает». Зубков мыслил прямолинейными категориями и не считал это за порог. В его логике никогда не было боковых ходов. Несколько лет назад, прослушав его выступление на партийном активе, тогдашний секретарь горкома партии Тимофей Поликарпович Бородин, к которому он теперь шел, задумчиво заметил: «Хорошо и яростно ты сегодня говорил, товарищ Зубков, «Да только...» «Что означает ваше «да только»?» — перебил Михаил. Густые брови над черными глазами первого секретаря задумчиво сдвинулись, и он вздохнул. «Только вот дипломата из тебя никогда не получится», — безжалостно договорил Тимофей Поликарпович. Михаил так никогда и не узнал, что мечтал тот сразу же после окончания техникума выдвинуть его на пост секретаря партийной организации Индустриального института. Но озадачился. А Зубков, сдвинув брови, вызывающе заявил. «А я и не рвусь в дипломаты, Тимофей Поликарпович. Мне и на нашей Донской земле хорошо. Там надо фраки носить, знать, когда какой рукой какую вилку или ложку там за банкетным столом взять. Вот окончу техникум и в степи плотины строить махну. А разонравится мелиорация, на родимую шахту опять подамся. Примут назад, с образованием техническим не откажут, как блудному сыну». Недалеко от трансформаторной будки стоял Иван Дронов, ушедший от Александра Сергеевича первым. С беспечным видом лузгая семечки, он весело окликнул подошедшего Зубкова. «Ну что, отец Михаил, ловко я сработал. По-моему, у Якушевых ни Александр Сергеевич, ни гости так не догадались, что мы знаем друг друга. Ишь, как трогательно знакомить-то стали. Так я жду ваших распоряжений». Зубков посмотрел на ручные часы и встревоженно покачал головой. «Ускорим шаг, Веня. В нашем распоряжении 15 минут осталось. Тимофей Поликарпович, вероятно, ждет». Не проронив ни слова, они пересекли половину Александровского сада и по узкому проходу вышли к бывшему атаманскому дворцу, где теперь размещались городские организации. Обычно несколько чопорный и деловой, этот дом неузнаваемо изменился. Из-за высокого забора столбом валил дым в жаркое небо июня. Во дворе и в здании жгли папки с делами и секретными документами. На железных ступенях широкой лестницы, украшенные затейливыми вензелями, ведущие на второй этаж, стояли тщательно запакованные ящики с документами, которые предполагалось вывозить. Их стаскивали вниз красноармейцы, сержанты. Молоденький лейтенант с узкой полоской тщательно подбритых усов повелительно отдавал им команды. Никогда еще не видел Зубков такого количества военных в доме, где размещался горком партии и горсовет. И вновь горькая мысль шевельнулась в сознании. «Значит, уходим, и в этих коридорах через несколько дней застучат кованые фашистские сапоги, и разнесется какое-нибудь баварское или берлинское наречие». Сквозь распахнутые окна нижнего этажа валил едкий дым, а красноармейцы сносили сверху все новые и новые ящики с бумагами, подлежавшими уничтожению. Гулко шагая по старинным ступеням лестницы, Зубков подумал о том, что вот и Бородин возвратился не вдруг на свои прежние рубежи. А как же Красный Сулин, в котором работал он все последние годы? В приемной первого секретаря горкома их встретила Валя, когда-то служившая секретарем у погибшего Павла Сергеевича Якушева. В ту пору это была озорная девчонка с кудряшками и бойкой остроязычной речью. Теперь никто Валечкой ее не называл, и обращались к ней почтительно, именовали Валентиной Никитишной. Была она по-прежнему стройной и привлекательной, но в эти суровые дни в углах ее рта и под глазами появились скорбные складки. Зубкова она хорошо знала и, поздоровавшись, кратко сказала, взглянув на часы. «Проходите, Михаил Николаевич, товарищ Бородин вас уже ждет». «А товарищи, что с вами, докладывать?» «Не надо, Валентина Никитишна», — скупо ответил Зубков. «Мы по одному и тому же вопросу». Зубков растворил дверь, с порога спросил «можно?» и твердыми шагами пошел по ковровой дорожке. За ним, на три шага позади, испытывавший некоторую робость Дронов. Зубков хотел его представить, но Тимофей Поликарпович сделал отвергающий жест. «Зачем же? Ведь я в городе человек не чужой». А тогдашнего драчуна, Ваню Дронова, кто же не знал в Новочеркасске? Так что первый секретарь горкома не имел права в этом смысле быть исключением. «Он всегда лишь за справедливое дело дрался», — заметил Зубков. «Помолчи, в адвокатах не нуждаюсь», — усмехнулся Бородин. «Ну, давайте знакомиться, инженер Дронов». «Откуда же вы все-таки меня знаете, Тимофей Поликарпович?» — удивленно пожал плечами Дронов. «Мы же ни разу не виделись». Под нависшими бровями острые глаза первого секретаря насмешливо вздрогнули. «Мало ли что не виделись. Я ваше уголовное дело закрывал». «Какое еще дело?» — пожал плечами Дронов. «Не понимаю». «Дело об убийстве рецидивиста Хохлова, который терроризировал всю Аксайскую окраину». «Ах это! Смутился Дронов и для чего-то посмотрел на огромные свои кулаки. Тимофей Поликарпович и Зубков рассмеялись. «Могучие кулаки! Могучие!» — одобрил Бородин. «Так ведь они никогда против советской власти не работали», — покраснел под его внимательным взглядом бывший герой окраины. С лица у первого секретаря сбежала улыбка. «Вот и надо, чтобы они теперь поработали во имя советской власти», — сказал Тимофей Поликарпович и горестно вздохнул. «Не мы, большевики, придумали это жестокое время, но нам его расхлебывать. Видите, что творится в нашем городском партийном доме? А ведь нашему Новочеркасску со времен Платова иноземцы никогда не угрожали». Из репродуктора, стоявшего на столе, хрипловатый голос стал объявлять воздушную тревогу. Где-то поблизости нестройно забухали зенитки. Сквозь широкое окно стало видно, как в истинно ясном небе одинокий, серебристо-поблескивающий юнкерс окружают облачка разрывов, как все плотнее и плотнее становится их кольцо. Зоркие глаза Тимофея Поликарповича прищурились, преодолевая режущий блеск неба. Он бросился на балкон и восторженно закричал. «Горит! Черт его побери! Честное слово, горит! Значит, мы можем!» Стоя за его спиной, Зубков и Дронов увидели, как, накренившись на крыло, несется к земле потерявший управление фашистский разведчик, как пушится за ним в сверкающем небе дымный шлейф. «Значит, можем мы!» — повторил первый секретарь. «На то мы и люди русские!» Но вдруг он осекся и горько вздохнул, и, возвращаясь к письменному столу, сказал: «Бить-то бьем! Да вот только всегда надо помнить, что они взамен одному сбитому два, а то и три пришлют. Ну да ладно! Так на чем мы остановились?» И он вопрошающе поднял глаза на своих собеседников, совсем как учитель на учеников. «На том, что даже при Платове никогда такого не было», — мрачно напомнил Зубков, — «чтобы враг подходил к нашему городу». «Это верно», — вздохнул Бородин. «Бумаги жжем. Архив сегодня увозим из города. 3 дня должны продержаться из последних сил». «А потом?» — осторожно спросил Зубков. «Придут подкрепления». «Потом?» Тимофей Поликарпович рассерженным взглядом уставился на него. «Ты хочешь знать, что будет потом?» «Потом мы оставим Новочеркасск». «Сдадим?» «Если хочешь, то сдадим. В сводках Совинформбюро принято писать «оставим». Но будем и мы придерживаться такой деликатной формулировки. Хотя от этого нисколько не легче. «Сдадим» — это из лексикона паникеров либо пораженцев». Он встал, расправил плечи и вышел из-за стола. «Вот я и подвел базу для нашей встречи. Грустный и тяжелый будет этот разговор. Да вы сидите. Приподнимаются, когда награды получают. А нам они в ближайшем времени не светят. Скорее к шрамам готовиться надо». «Ничего», — неожиданно пробасил Дронов. «Шрамы тоже украшают воинов». «Украшают». На растяжку повторил за ним Бородин с видом начальника, недовольного тем, что его перебивает нижестоящий, которому полагается только слушать и повиноваться. Дронов это ощутил, но взгляд, как стыдливый, робкий в присутствии начальства человек, не потупил. «Так вот», — продолжал Тимофей Поликарпович, «вы несколько удивлены, увидав меня в кабинете вашего секретаря горкома». «Ну что попишешь, на войне как на войне». Французы не сделали ошибку, породив такое крылатое выражение. В настоящее время ваш первый секретарь, вероятно, примеряет форму полкового комиссара, потому что мобилизован в армию. Что же касается меня, то я тоже комиссар, однако без формы. 4 дня назад меня утвердили в роли руководителя подполья. Новочеркасск также входит в мое ведение. Секретарь обкома партии просил передать вам обоим, товарищи, что и вы также назначаетесь в Новочеркасскую подпольную организацию. Оба. Вы, Михаил Николаевич, ее главным руководителем. А вы, Дронов, одним из его помощников. Если по серьезным причинам есть отводы, прошу заявить сразу». Посетители переглянулись и пожали плечами. «Отводов не будет», — поглядев на Дронова, заявил Зубков. «Расскажите, с чего начинать и как действовать». «Вот это уже речь не мальчика, а мужа», — сдержанно улыбнулся Бородин. «Но как и с чего начинать? Эту весьма сложную науку передаст вам человек, с которым вы встретитесь завтра в 10 утра.